Латентность – признак будущего события. Человек активно изучает все, что видит, слышит и ощущает. И ему кажется, что окружающий мир познан им в достаточной мере. Но человеческое зрение способно зафиксировать не все, что находится в земном мире, потому что оно рассчитано на восприятие лишь ограниченного диапазона энергий физического плана. Человек видит только то, что положено ему видеть на данной стадии развития. Органы зрения построены на фиксацию того, что соответствует этой стадии. Не надо что-то специально закрывать защитными полями или оградительными сооружениями. Достаточно настроить органы восприятия только на то, что нужно воспринимать в данной форме, а остальное будет оставаться для нее за гранью видимости. Насекомые, птицы, рыбы, присмыкающиеся, человек живут в одном мире, но видят разное, потому что их органы зрения настроены на свой диапазон восприятий, требующийся им для существования. Земля обладает параллельными мирами, наполненными своими формами жизни, но человек их не видит. Конечно, не все можно объяснить невидимостью только по причине особого устройства органов зрения. Можно видеть и не понимать того, что видишь, к чему это относится. Отсутствие должных понятий делает человека тоже слепым. Чем меньше уровень, тем меньше радиус видения и степень осознания окружающего. Все вышесказанное – это лишь прелюдия к тому, что человек видит очень малую долю в бесконечном многообразии того, что находится за границами его восприятия. Поэтому такое понятие, как латентность, то есть качество скрытости, невидимости, имеет полное право на существование. Латентность образует непосредственное явление непроявленности, то есть это существующий фактор действительности, которому принадлежит фактура голографического содержания. Иначе говоря, это будущий фактор проявленности, который реализует свою проявленность в будущем, то есть по истечении некоторого времени. Тогда форма латентного состояния трансформирует свою основу в свою же противоположную субстанцию. Причем голограмма для формы проявленности будет иметь фактуру исполненной действительности. Поэтому латентность характеризуется моментом будущего действия, которое посредством перехода в настоящее меняет свою субстанциональность на противоположную. Латентность есть зависимая от окружающей действительной платформы фактура, где проявляющееся состояние – итог деятельности окружающего. Тем самым происходит дополнение конкретного планомерного состояния пространства необходимыми элементами прогрессии. Латентность всегда формируется близлежащим к нему окружением, то есть теми действиями фактур, от взаимодействия которых получаются новые фактурные проявленности или состояния. Но латентность – это всегда будущая форма времени, еще не существующей реальности, но уже запланированной. Отсюда невидимость данной фактуры из-за несуществования в реальной основе. Это вышесказанное описание латентности относится к высшему миру, тонкоэнергетическому плану. Для физического мира, более грубого, понятие латентности имеет несколько другие характеристики. То есть это уже вполне воплощенная фактура действительности, которая находится в настоящем времени и скрыта от наблюдателя по причинам отсутствия у него средства наблюдения, либо нахождения в параллельном пространственном измерении. В данном случае причин непроявленности может быть еще больше. Латентность есть субстанция, недосягаемая для наблюдателя. Основание латентного состояния формируется в настоящем относительно наблюдателей из окружающей действительности. А сама латентность, голографическое состояние пройденного этапа переходности или трансформации, переходит в прошлое. Тем самым латентность, переходя в настоящее время для наблюдателя, образует только начальную фактуру новейшего построения. Данная новообразованность есть воплощение идейной голографической основы существования латентности в будущем. Реализация идей здесь направлена на построение элемента в настоящей действительности. Поэтому внешняя форма непроявленности представляет собой значимость в надобности того элемента прогрессии, образная фактура которого уже существует в будущем, то есть в состоянии латентной действительности или голограммы.